Библия говорит о детях как о дарах от Господа, щедрых дарах. В очах Божьих дети имеют величайшую ценность, и они нуждаются в сосредоточенном внимании своих родителей. Ребенок нуждается в правильном эмоциональном, физическом и духовном развитии. Также это отражается на способности ребенка общаться с другими людьми, любить людей. Но прежде чем продолжить, мне хотелось бы кое-что пояснить. Под сосредоточенным вниманием мы не имеем в виду покупку ребенку мороженого или конфет. Подарки и сладости никогда не должны занимать место искреннего, заботливого внимания. Сосредоточенное внимание вовсе не значит давать ребенку все, что ему захочется. Сосредоточенное внимание – это скорее отношение и отклик, чем какие-то определенные действия. Это скорее улыбка и готовность выслушать, чем подарок или кулек конфет. Еще в самом начале мы отметили, что проявить к ребенку сосредоточенное внимание трудно. Почему это так трудно? Потому что для этого необходимо время. Я думаю, все вы согласитесь, что время – это одно из наиболее драгоценных сокровищ, принадлежащих нам. И кажется, что всем нам его недостает. Имея 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, фактически невозможно справиться со всеми нашими обязанностями. Остановитесь и подумайте об этом. Невозможно справиться с каждой обязанностью и с любой ответственностью, если вам захочется успеть все. Для этого просто нет необходимого времени. От того, что так сильно ощущается недостаток времени, мы, или, по крайней мере, я, склонен время, предназначенное для одного дела, использовать, чтобы успеть сделать другое. Например, я хорошо знаю, что должен заниматься зарядкой для того, чтобы быть здоровым. Но я ненавижу зарядку. Зато я очень люблю читать. А так как мне всегда недостает времени для чтения, я занимаю им то время, которое должен был бы использовать для физических упражнений. Каждый из нас может привести подобный пример из своей жизни, не так ли? К сожалению, подобное явление находит место и при исполнении наших семейных обязанностей. Для этого легко отыскать причины и сказать: «Ну что ж, как-нибудь в другой раз я постараюсь найти время для детей, но сейчас у меня срочные, неотложные дела». Действительно, у вас может быть масса неотложных дел. Но как быть с детьми? Придется ли им когда-нибудь дождаться времени и внимания, которые вы отнимаете у них, чтобы управиться с делами, кажущимися вам гораздо более важными? Ребенок нуждается в сосредоточенном внимании. И на это уходит время. Много времени. В таком случае, что же нам делать? Существует единственный ответ на этот вопрос. И он не из простых и не из легких. Необходимо определить, что является первоочередным для нас, и следовать этому определению. Что является первоочередным в вашей жизни? Задумывались ли вы над этим? Что наиболее значимо в вашей жизни? Что второстепенно? Что третьестепенно? И так далее. Неплохо было бы сесть и внимательно, с молитвой, подумать о своих обязанностях и о порядке их очередности. Что наиболее важно? Работа? Церковь? Супруг или супруга, дом, дети, друзья. У нас нет времени для того, чтобы подробно обсудить все это сегодня. Но Библия дает указание, что для нас должно быть первостепенным. Мы находим, что семье принадлежат первые места. Во-первых, это наша небесная семья. Первоочередным и наиболее важным для меня должен быть Бог и взаимоотношения с моим небесным Отцом. Мои взаимоотношения с Ним окажут влияние на все другие виды отношений. Вторым по значимости для меня является моя земная семья, супруг или супруга. И третьим – дети. Только после семьи можно назвать церковь, работу, друзей, дом и все остальное. Бог, супруг или супруга, дети. Это самое главное и должно быть на первом месте. После того, как проведено время с Господом, а затем с вашими супругой или супругом, следующее, наиболее важное, это ваши дети. Бог, супруг или супруга, дети. Теперь, подумайте, возможно, что-либо еще вклинилось между только что перечисленным. Ваша работа, может быть. Ваши друзья. А может быть, даже церковь. Тогда, согласно Божьим принципам, очередность, установленная вами, ошибочна. Недавно я читала об одном отце. Находясь в крайне раздраженном настроении, он сидел в гостиной и читал. Был день его рождения. Ему исполнилось 50. Вдруг в комнату вбежал его 11-летний сын и стал целовать отца поочередно, то в левую, то в правую щеку. Мальчик продолжал целовать отца, пока тот резко не оборвал его вопросом. «Что ты делаешь?» «Я дарю тебе 50 поцелуев в честь твоего дня рождения». При другом настроении отец был бы тронут таким проявлением любви и расположения. К сожалению, потому что сегодня он был раздражен и занят чтением, взрослый оттолкнул ребенка и сказал: «Сделаешь это в другой раз». Мальчик был сражен. В слезах он выбежал из дома, а через несколько минут мальчик был сбит машиной и умер. Представьте себе горе и раскаяние бедного отца. Если бы только я задержал его и провел с ним хотя бы несколько минут. Дети очень чувствительны, и мы должны понимать, что каждый ребенок – это ярко выраженная индивидуальность. Каждый ребенок реагирует по-своему, имеет свои нужды. Но все дети, без исключения, имеют общую нужду, чтобы родители уделяли им полное внимание. Мы подходим к концу нашего разбора, и вы заметите, что не было предложено особенно много советов, как проявить к ребенку сосредоточенное внимание. Это потому, что все дети и все родители очень отличаются друг от друга. Бог сотворил всех нас очень разными личностями и поместил в разные обстоятельства жизни. Но еще Бог дает нам мудрость и способность быть хорошими родителями. Сегодня мы были предупреждены о необходимости уделять детям внимание и время. Также мы были предупреждены о стоимости, которая выражается во времени и затраченных силах. С помощью трагического примера нам напомнили о краткости времени. И теперь, родители, вам предоставлено право поступать согласно тому, что вы слышали. Начните с посвящения своей семьи Господу. Попросите Его быть отцом в вашем доме. Сядьте и с Божьей помощью постарайтесь определить, что для вас является первостепенным. Проверьте, соответствует ли установленная вами очередность обязанностей Слову Божьему. Хорошо, полезно проведите время со своими детьми, даря им не вещи, а себя. Они хотят быть с вами и нуждаются в вас, а не только в подарках, игрушках и сладостях. И, наконец, уделите им ничем не отвлекаемое, безраздельное и полное внимание. И вы будете наслаждаться результатами приложенных усилий, когда увидите, как ваши дети вырастают здоровыми и уравновешенными людьми. Да поможет нам Бог быть хорошими, любящими родителями.